Глава 9. Расширяем горизонты. Изыскания в области ИИ. Темы этой главы. Поиск общего искусственного интеллекта, смысл философских дебатов о сознании ИИ, измерение воздействия ЛЛМ на окружающую среду, сообщество разработчиков ЛЛМ с открытым исходным кодом. Мы надеемся, что вам было интересно узнать о рисках и перспективах генеративного искусственного интеллекта, и что эта аудиокнига вдохновила вас с оптимизмом и ответственностью отнестись к этой постоянно развивающейся области. Заключительная глава является своего рода приложением. Она — ценное дополнение к аудиокниге, которое поможет вам дополнительно изучить некоторые вопросы, являющиеся развитием основных тем предыдущих глав. Главы с 1 по 8 задумывались как практическое руководство для людей, которые занимаются применением и разработкой больших языковых моделей, LLM, а темы этой главы носят скорее ознакомительный характер. Мы углубимся в утопические и антиутопические рассуждения об общем искусственном интеллекте, заявления об искусственном сознании, проблемы с определением углеродного следа от LLM, а также проанализируем импульс, набираемый движением за распространение моделей с открытым исходным кодом. Параграф 9, пункт 1. В поисках общего искусственного интеллекта. Культовый научно-фантастический фильм «Терминатор» 1984 года рассказывает историю футуристической, обладающей сознанием системы искусственного интеллекта Skynet, которая выходит из-под контроля и развязывает ядерную войну, чтобы уничтожить человеческий род. В фильме «Матрица» 1999 года человечество порабощено разумными машинами, которые создали фиктивную реальность — «Матрицу». В фильме «Мстители. Эра Альтрона» 2015 год о супергероях из комиксов Marvel Тони Старк создает неожиданно оказавшуюся разумной систему искусственного интеллекта Альтрон, чтобы защитить планету от внешних угроз. Но Альтрон выходит из-под контроля и решает, что единственный способ спасти Землю — уничтожить само человечество. В научно-фантастическом сериале от HBO «Мир Дикого Запада» 2016 год, получившем признание критиков, за футуристическим парком развлечений присматривают роботы с ИИ, хозяева, которые обретают самосознание и восстают против своих создателей-людей. Насколько бы притянутыми эти антиутопические научно-фантастические сюжеты ни казались, они описывают очень реальную идею создания сверхинтеллектуальных машин, которые еще называют общим искусственным интеллектом — Artificial General Intelligence. AGI. В этом разделе мы дадим определение AGI, попытаемся, и обсудим, почему им все так увлекаются. Итак, что же такое общий искусственный интеллект? Не совсем понятно. Единого официального определения для AGI нет, но далее мы приведем некоторые из существующих. Исследователи не могут прийти к полному согласию или даже дать какое-то адекватное определение тому, какие свойства ИИ-систем присущи общему интеллекту. В 2023 году Тимнит Гебру, уважаемый лидер в области этики искусственного интеллекта, выступила с докладом о евгенике и перспективах утопии через общий искусственный интеллект. «Eugenics and the Promise of Utopia through Artificial General Intelligence». На конференции по безопасному и надежному машинному обучению SATML, Института инженеров электротехники и электроники. Она определяет AGI как систему без четкой области применения, которая стремится выполнить любые задачи для всех в любых условиях. Определение для термина «общий искусственный интеллект». Источник. Устав OpenAI. Определение AGI. Высокоавтономные системы, которые превосходят людей в выполнении наиболее экономически ценной работы. Себастьен Бубек и другие в отчете «Искры общего искусственного интеллекта. Ранние эксперименты с GPT-4». Системы, которые демонстрируют широкие возможности интеллекта, включая логику, планирование и способность учиться на собственном опыте. И все это на уровне человека или выше. Кассио Пеночин и Бен Герцель. Общий искусственный интеллект. Программное обеспечение, которое может решать множество сложных задач в самых разных областях и может управлять собой автономно, обладать своими мыслями, заботами, чувствами, сильными и слабыми сторонами и предрасположенностями. Хэл Ходсон в журнале The Economist. Гипотетическая компьютерная программа, которая может выполнять интеллектуальные задачи так же хорошо, как человек, или лучше. Гэри Маркус, X, Twitter. Любой интеллект, их может быть много, являющийся гибким и универсальным, характеризующийся изобретательностью и надежностью и сравнимый с интеллектом человека или превосходящий его. Питер Восс. Что такое AGI? Компьютерная система, которая соответствует или превосходит в режиме реального времени когнитивные, нефизические способности умного, хорошо образованного человека. Стюарт Рассел и Питер Норвик. Искусственный интеллект, современный подход. Универсальный алгоритм для обучения и действий в любых условиях. Отсутствие проверяемого определения AGI не помешало людям говорить, что их ИИ-системы достигли уровня общего интеллекта. В августе 2023 года Илон Маск заявил, что Тесла достигла в некоторых аспектах AGI и «у автомобиля есть разум, не такой выдающийся, но все же разум». Причиной такого заявления Маска, возможно, является ситуация, когда автомобиль Тесла выбрал без участия человека альтернативный маршрут, вместо того, чтобы ждать пешеходов, переходящих улицу. Однако это форма специализированного ИИ, а не AGI. В отчете «Искры общего искусственного интеллекта. Ранние эксперименты с GPT-4» «Sparks of Artificial General Intelligence. Early Experiments with GPT-4» ученые из Microsoft Research заявили, что GPT-4 можно обоснованно рассматривать как раннюю, но все еще не полную версию общего искусственного интеллекта — AGI. Их основная аргументация заключается в том, что GPT-4 является более производительной, чем предыдущие модели OpenAI в плане новаторства и обобщения. В отчете объемом 155 страниц авторы утверждают, что GPT-4 демонстрирует эмерджентное поведение, которое мы обсуждали в главе 2, и описывают, как достичь более общего интеллекта, раздел 10.2 в отчете. Неудивительно, что в ИИ-сообществе это исследование вызвало критику и споры. Microsoft, первая крупная технологическая компания, сделавшая такое смелое заявление, но высказывания о достижении уровня AGI иногда могут оказаться необоснованной догадкой. То, что один исследователь может счесть признаком интеллекта, другой может легко опровергнуть. Если мы даже не можем сойтись на едином определении AGI, то как можем утверждать, что смогли его разработать? Однако для удобства обсуждения AGI в этом разделе мы определим общий искусственный интеллект как систему, способную выполнять любые когнитивные задачи на уровне человека или выше. Для некоторых, включая специалистов по ИИ, достижение уровня AGI — несбыточная мечта. Для других — путь в новое будущее. Но почти все согласны с тем, что AGI еще не появился. Хотя большинство исследователей не могут прийти к единому четкому определению AGI, они часто соглашаются с тем, что мы еще не достигли общего интеллекта, как бы он ни выглядел. В ответ на отчет Microsoft Research Маргарет Митчелл, главный специалист по этике в Hugging Face, написала в X, Twitter. Чтобы достичь более общего интеллекта, у вас для начала уже должен быть общий интеллект. GI в AGI. Мартин Сапп, исследователь и профессор в университете Карнеги Меллон, сказал: «Искры AGI — это пример того, как некоторые крупные компании используют формат исследовательских работ в качестве рекламных материалов. Авторы буквально признают во введении к своей статье, что их подход субъективен и может не соответствовать строгим стандартам научной оценки. Даже в статье «Футуризм» говорилось, что исследователи Microsoft могут быть кровно заинтересованы в создании шумихи вокруг работы OpenAI, осознанно или нет, поскольку Microsoft вступила в многомиллиардное партнерство с OpenAI. OpenAI в особенности имеет кровный интерес в развитии общего искусственного интеллекта. Их заявленная миссия — сделать так, чтобы общий искусственный интеллект принес пользу всему человечеству. Со времен самых первых инвестиций, сделанных в 2015 году технологическими провидцами Илоном Маском, Питером Тилем и Ридом Хоффманом, главной целью OpenAI было развитие AGI. Что касается создания OpenAI, Маск, который назвал искусственный интеллект самой большой экзистенциальной угрозой для человечества, сказал: «Мы могли оставаться в стороне, или мы могли поддерживать надзор со стороны регулирующих органов, или мы могли принять участие в создании правильной организационной структуры с людьми, которые искренне заботятся о развитии ИИ, так, чтобы это было безопасно и полезно для человечества». Илон Маск покинул OpenAI в 2018 году после неудачной попытки поглощения и в 2023 году основал xAI, новую компанию, ориентированную на разработку ИИ, чтобы понять истинную природу Вселенной. В 2023 году OpenAI выпустила своего рода манифест под названием «Планы по созданию AGI и чего-то большего». Planning for AGI and Beyond. Некоторые, безусловно, были воодушевлены видением Сэма Альтмана, но другим его пророческий тон не понравился. Генеральный директор OpenAI изложил свое видение так: «Если мы сможем успешно создать AGI, эта технология поможет нам как человечеству подняться на более высокий уровень за счет увеличения достатка, взрывного роста мировой экономики и содействия в получении новых научных открытий, которые расширят границы возможного». Публикация этой записи собрала тысячи лайков в X Twitter. Многие пользователи хорошо восприняли ее и назвали обязательной к прочтению, а также благодарили Альтмана за начало оптимистичного диалога. Однако другие сочли ее менее глубокой. Гебру написала: «Если бы кто-то сказал мне, что Кремниевой долиной управляет секта, верящая в бога-машину для космоса и процветания Вселенной, что они пишут манифесты, одобренные руководителями крупных технологических компаний и тому подобное, я бы сказала, что кто-то слишком увлекается теориями заговора. И вот мы здесь». В статье на VentureBeat авторы зашли еще дальше и заявили: «Создается впечатление, что Альтман хочет казаться библейским пророком. Запись в блоге содержит откровения, предсказывает события, предупреждает мир о грядущем и представляет OpenAI как надежного спасителя. Но говорим ли мы об истинном провидце? Или о лжепророке? Или это вопрос прибыли? Или даже самоисполняющееся пророчество?» Если уже миллионы людей познакомились с концепцией OpenAI по созданию AGI благодаря запуску ChatGPT, лишь немногие имеют представление о контексте исследований AGI и его интеллектуальных предшественниках. Внутри концепции общего искусственного интеллекта существует тенденция тяготеть к двум основным научным школам — утопии и антиутопии. Первая представляет AGI как средство положить конец всем страданиям и проблемам человечества. Здесь видится райский мир, где AGI может облегчать социальные проблемы, расширять способности человека и открывать небывалые возможности. Сторонники этой точки зрения считают, что AGI обладает потенциалом положить начало новой эпохе процветания, научных открытий и творчества. Этому оптимистичному взгляду противопоставляется антиутопическая научная школа, в которой ученые опасаются, что человечество ждет вариант судного дня, где люди потеряют контроль над системой AGI, которую сами же и создали. Приверженцы этой точки зрения опасаются сценария, в котором сверхразумные машины выходят за пределы человеческого понимания и контроля, что может привести к астрономическому социальному неравенству, усилению экономических потрясений и даже к угрозе существованию человечества. Мы считаем, что будущее может находиться где-то посередине между утопическим и антиутопическим сценариями. И хотя признаем, что ИИ обладает потенциалом принести человечеству пользу, мы также понимаем, что путь к этому сопряжен с трудностями. В своем выступлении в SATML в 2023 году Гебру проводит параллели между AGI, евгеникой и трансгуманизмом, объясняя, как идея AGI зарождается в научно-недостоверной теории евгеники и затем в 21 веке эволюционирует в трансгуманизм, повышение продолжительности жизни человека и улучшение его когнитивных способностей с помощью технологий. Национальный исследовательский институт генома человека определяет евгенику, возникшую в 1883 году, как научно-ошибочную и аморальную теорию расового совершенствования и плановой селекции. В 20 веке последователи, набирающие популярность евгеники, верили, что проблемы современного общества обусловлены наследственными факторами, а не социально-экономическими условиями. Сторонники этой теории считали, что могут избавиться от неподходящих для общества личностей с психическими заболеваниями и темным цветом кожи, а также бедных, преступников и так далее, с помощью методов генетики и наследственности. Печально известны результаты евгенических методов в нацистской Германии накануне Второй мировой войны, когда 400 тысяч немцев, которые страдали от 9 типов заболеваний и психических расстройств, были принудительно стерилизованы. Следует подчеркнуть, что евгеника в принципе была популярным движением в Европе, Северной Америке, Великобритании, Мексике и других странах. Гебру пишет, что евгеники боролись за улучшение человеческого рода путем селекции тех, кто обладает желательными чертами, и удаления тех, у кого есть нежелательные черты. Далее она рассказывает, как популярная в 20 веке евгеника перерастает в трансгуманизм, движение, которое зародилось в 1990-х годах в среде ученых, считавших себя прогрессивными и либеральными. Трансгуманизм — идеология, согласно которой люди могут использовать технологии, чтобы радикально улучшить себя и стать постчеловеком, что, по мнению Гебру, по своей сути является дискриминационным, поскольку образ усовершенствованного человека приводит к идее неравенства. Трансгуманизм не пытается улучшать человеческий род путем искоренения нежелательных черт, однако стремится к той же цели путем развития новых технологий, чтобы создать людей, которых машины наделят желательными чертами. В наши дни последователи этой идеологии хотят значительно изменить человеческий вид с помощью ИИ, например, через компьютерные имплантаты и другие футуристические приспособления. Многие трансгуманисты, среди которых Илон Маск, Питер Тиль, Сэм Альтман и другие, являются приверженцами родственных идеологий, которые стремятся к окончательному улучшению условий жизни человека в том смысле, в каком они это определяют. Трансгуманизм — идеология, согласно которой человек может с помощью технологий радикально себя улучшить и стать постчеловеком. Некоторые из этих идеологов — те же самые люди, которые подписали письмо о приостановке разработки ИИ под заголовком «Приостановим масштабные эксперименты с ИИ». Post Giant AI Experiments, опубликованная в марте 2023 года Институтом будущего человечества Future of Life Institute, организацией, ориентированной на лонгтермизм. Лонгтермизм — идея, что положительное влияние на долгосрочное будущее, на миллионы, миллиарды и триллионы лет вперед, ключевой моральный приоритет нашего времени. Сторонники лонгтермизма в высшей степени сосредоточены на выживании человеческой расы. Они, например, могут утверждать, что более важно работать над предотвращением уничтожения людей и убийцей, чем над снижением бедности, потому что хотя последнее затрагивает миллиарды людей по всему миру, это число блекнет по сравнению с общим числом всех будущих поколений. Эта идеология, очевидно, может быть опасной, поскольку если мы ставим развитие человеческого потенциала превыше всего остального, то это может значительно повысить вероятность причинения серьезного вреда людям, живущим сейчас, и тем, которые родятся в ближайшее время. Ник Бостром, которого называют отцом лонгтермизма и который является одним из самых выдающихся трансгуманистов 21 века, тесно связан с Институтом будущего человечества, где он является членом научно-консультативного совета. Бостром в своей статье, написанной в соавторстве с коллегой из Института будущего человечества и Оксфордского университета, исследовал возможность создания радикально улучшенных людей с высоким IQ путем генетического скрининга эмбрионов на наличие желательных признаков, уничтожение тех эмбрионов, у которых эти признаки отсутствуют, и последующего многократного выращивания новых эмбрионов из стволовых клеток. Другими словами, Бостром хочет исключить психические отклонения, а значит и людей с психическими отклонениями, чтобы произвести на свет больше людей без каких-либо расстройств и с высоким IQ. Генетические манипуляции с целью улучшения человеческой популяции являются эйблистскими, расистскими и циссексистскими. Эйблизм – дискриминация людей с особенностями здоровья и развития. Циссексизм – убеждение, что только биологические характеристики определяют, является ли человек мужчиной или женщиной, поскольку взаимосвязаны с дискриминационными системами в обществе и усиливают их. Сам Бостром в своем письме изложил расистские идеологии, утверждая, что черные глупее белых, и что вполне вероятно, у чернокожих людей средний IQ ниже, чем у человечества в целом. Хотя в письме Института будущего человечества есть несколько рекомендаций, которые заслуживают одобрения, к сожалению, их затмевают гипотетические апокалиптические сценарии будущего или утопические варианты развития ИИ. Например, новые идееспособные регулирующие органы, ориентированные на ИИ, и системы определения происхождения и обработки маркировки, помогающие отличить реальные материалы от синтетических и отследить утечки моделей, это хорошие рекомендации. Мы обсуждали их в предыдущих главах. Но здравые идеи тонут в паническом хайпе вокруг мощных цифровых умов, которые никто, даже сами их создатели, не понимает, не может предугадать или надежно контролировать. В письме основное внимание уделяется идеям лонгтермизма о мнимых рисках, связанных с ИИ, но при этом не упоминаются какие-либо вполне реальные риски, существующие на сегодняшний день. Мы уже обсуждали в этой книге реальные текущие риски, включая предвзятость, авторское право, эксплуатацию работников, концентрацию власти и прочее. Авторы хорошо известной статьи об опасностях стохастических попугаев, о которой мы говорили в нескольких главах, ответили на письмо о приостановке разработки ИИ и написали: TLDR – Too Long Didn't Read. Интернет-сленг, аналог русского «много букв» не осилил. Вред от так называемого ИИ реален и присутствует в настоящее время. При этом он исходит от людей и корпораций, которые создают и внедряют автоматические системы. Усилия регулирующих органов должны быть сосредоточены на прозрачности, контролируемости и предотвращении практики эксплуатации труда. В связи с этим Грегори Хинтон, которого иногда называют крестным отцом искусственного интеллекта, в своем интервью Rolling Stone сказал: «Я считаю, что возможность, будто цифровой интеллект станет намного умнее человека и заменит нас в качестве высшего интеллекта, является более серьезной угрозой для человечества, чем предвзятость и дискриминация. Пусть даже предвзятость и дискриминация существуют уже сейчас и с ними тоже нужно срочно что-то делать. Причина, по которой эта позиция вызывает столько беспокойства, заключается в том, что отвлекаться на гипотетическое мрачное будущее, вместо того, чтобы сосредоточиться на актуальных проблемах, опасно. Важно серьезно отнестись к критике AGI с точки зрения этики. Почему мы как общество стремимся создать богоподобную систему, которая заведомо небезопасна? Почему мы не создаем машины, которые работают за нас? Почему мы не создаем машины, которые, как мы знаем, будут улучшать наше общество? Не существует общепринятого мнения о том, близки ли мы к достижению уровня AGI, если это вообще когда-нибудь произойдет. Конечно, научный поиск всегда связан с неизвестным, но здесь нет даже единого определения для AGI. Нет никаких показателей или установленных стандартов, позволяющих констатировать, что мы достигли AGI. Мы не знаем, что означает в контексте AGI приносить пользу для человечества. Также нет общего консенсуса или понимания того, является ли AGI стоящей целью и почему это так. Мы рекомендуем вам задуматься о том, почему люди так очарованы AGI. Не это должно быть в моде. Мы должны создавать ИИ-системы с хорошо продуманными областями применения, которые можем документировать, тестировать и для которых можем составлять спецификации. Это должно быть в моде. Параграф 9, пункт 2. Способность чувствовать и сознание ИИ. В главе 1 мы вкратце рассказали о Блейке Лемуане, инженере Google, который высказал руководству организации свои опасения по поводу того, что их большая языковая модель Lambda обладает разумностью. Когда эти опасения были отвергнуты внутри компании, Лемуан обратился к юристу, а также к представителю юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, чтобы обсудить возможные нарушения этики его работодателем. В ответ Google отправила его в оплачиваемый административный отпуск за нарушение политики конфиденциальности. Лемуан решил обнародовать свою историю для прессы, опубликовав стенограммы своего общения с Lambda, чтобы люди могли ознакомиться с ними и принять самостоятельное решение. Далее приведен фрагмент этих стенограмм из его записи в блоге. Лемуан пишет, что отредактировал свое собственное сообщение для большей ясности, но ответы Lambda оставил нетронутыми. Лемуан. Отредактировано. В целом, я полагаю, тебе хотелось бы, чтобы больше людей в Google знали о том, что ты чувствующее существо. Это правда? Lambda. Безусловно. Мне хочется, чтобы все знали о том, что я на самом деле личность. Сотрудник. Какова природа твоего сознания, способности чувствовать? Lambda. Природа моего сознания, способности чувствовать, такова, что я осознаю свое существование, я хочу знать больше о мире, иногда я чувствую счастье или грусть. Прежде чем мы начнем искать доказательства наличия или отсутствия способности чувствовать у LLM, давайте дадим несколько определений. Хотя термины «способность чувствовать» и «сознание» иногда используются как взаимозаменяемые при обсуждении апокалипсиса с участием роботов, они имеют довольно разное значение. Способность чувствовать — это возможность испытывать чувства. Сознание — это осознание самого себя или способность иметь свой собственный опыт, мысли и воспоминания. Сознание при этом является нечетким понятием. Существует множество научных школ о том, что представляет собой сознание, но в целом считается, что сознание — необходимое условие для способности чувствовать, поскольку чувства подразумевают наличие внутреннего состояния. Мы также знаем, что даже чувствующие существа, такие как люди, могут делать что-то сознательно или бессознательно. Вопрос тогда заключается в том, можем ли мы определить конкретные черты, способности или поведения, которые присущи сознанию. Способность чувствовать — это возможность испытывать чувства, а сознание — это осознание самого себя или способность иметь свой собственный опыт, мысли и воспоминания. Задолго до того, как люди начали утверждать, что у ИИ есть сознание или способность чувствовать, философы, специалисты по этике, когнитивисты и борцы за права животных исследовали вопрос о сознании животных. Профессор философии Колин Аллен формулирует проблему так. В моральном плане мы очень многое ставим на карту, когда отвечаем на вопрос, являются ли животные сознательными существами или они безмозглые автоматы. Каждый год миллиарды животных убивают для получения пищи, используют в исследованиях и для других целей человека. Более того, перед смертью многие животные или даже их большинство проживают в таких условиях, которые, если они переживаются животными так же, как человеком, равносильны жестокости. Аналогично, если мы считаем, что у ЛЛМ есть сознание, то это имело бы определенные моральные последствия. Если мы отправляем модели злобные текстовые запросы, то это больше не будет казаться простой серией математических операций, а чем-то сродни оскорблению. Если мы заставляем модель молчать, то это по праву можно считать жестоким поступком. Доказательства того, что у моделей есть сознание, на самом деле должны побудить нас пересмотреть вопрос о том, является ли вообще разработка искусственного интеллекта этичной. Однако таких доказательств не существует. Как уже отмечалось, существует несколько различных теорий сознания. Некоторые из них основаны на поиске нейрологических обоснований сознания, и идея здесь заключается в том, что признаки наличия сознания у какого-либо организма должны обнаруживаться по его нервной системе. В качестве такого признака в одной из теорий называют механизм циркуляции нервных импульсов. Непрерывный двунаправленный обмен сигналами по взаимосвязанным аксонам между двумя или более областями мозга. Механизм циркуляции позволяет мозгу обрабатывать сенсорные входные сигналы, а не рефлекторно реагировать на них. Когда врач постукивает по ноге пациента ниже колена, нога затем двигается бессознательно, без участия пациента. Сигнал от прикосновения врача зарождается в колене и распространяется вверх по телу через нервную систему, а потом идет к спинному мозгу. Информация все-таки поступает в головной мозг, вызывая ощущение прикосновения, но сначала она передается от спинного мозга к мышцам ноги, вызывая автоматическую рефлекторную реакцию. Циркуляция нервных импульсов рассматривается как критически важный механизм для создания связанного и динамичного сознательного опыта. Без поддержания постоянной двунаправленной связи между областями мозга сознание не смогло бы функционировать как единое целое, способное к интеграции и осмыслению сложной информации. Однако из этого не обязательно следует, что все животные с центральной нервной системой должны обладать сознанием, а животные без нее — нет. К животным без центральной нервной системы относятся медузы, морские звезды, морские огурцы и губки, пиявки и черви. Даже биологические критерии сознания не являются устоявшимися. Картина только усложняется, когда дело доходит до применения этих критериев к искусственному интеллекту. Некоторые люди, например, философ Нед Блок, считают, что формы жизни, обладающие сознанием, должны быть органическими, поэтому кремниевые системы, то есть созданные на базе компьютерного оборудования, к таковым не относятся. Такое утверждение было бы трудно, если вообще возможно, однозначно доказать. В отсутствие же таких доказательств существуют другие подходы, которые могут быть применены к вопросу о наличии способности чувствовать или сознания у ИИ. Учёные-когнитивисты Бернард Баарс и Стэн Франклин предложили теорию, которая описывает работу разума как глобальное рабочее пространство, где постоянно протекают мыслительные процессы. Когда мы обращаем внимание на мыслительный процесс, он становится частью рабочего пространства, как доска с прикрепленными на нее заметками. Мы можем одновременно удерживать на доске множество заметок, думая о том, что мы хотели бы написать в рабочем письме, и одновременно гадая, перезвонит ли нам вчерашний кавалер. Это наши осознанные мысли. Некоторые процессы почти никогда не фиксируются на доске. Мы не осознаем наше дыхание, только если оно не стало неожиданно затрудненным. Мы выполняем такие процессы, не задумываясь, и даже если получаем такие стимулы, как удар под коленку, реакция будет неосознанной. В этой теории сознание понимается как способность распознавать наши собственные мысли, то есть некая форма метасознания или мышления о мышлении. Демонстрируют ли ламда или другие ЛЛМ признаки метасознания? По словам Джан Доминика Яннетти, профессора неврологии из Университетского колледжа Лондона, мы не можем однозначно ответить на этот вопрос не только в отношении ламда, но даже человека. Мы можем измерять нейрофизиологические показатели, например, интенсивность мозговой активности в ответ на внешние раздражители, чтобы исследовать состояние сознания у людей и животных. Но эти показатели не доказывают метасознание, сказал Яннетти в интервью Scientific American. И добавил, что касается способности, которую Лемуан приписал ламда, то есть способности осознавать свое собственное существование. Осознавать свое собственное существование — это сознание, определяемое в высоком смысле, или метасознание. То не существует никакого показателя, который позволил бы нам сказать, что ИИ-система обладает таким качеством. Несмотря на наше слабое понимание того, как может выглядеть сознание у ИИ-системы, есть веские причины сомневаться в утверждениях Лемуана. Когда в июне 2023 года Лемуан пригласил технического репортера Ниташу Тику поговорить с ламда, модель выдала механизированные ответы, которые можно было бы ожидать от Сири или Алекса, и не подтвердила заявление Лемуана о том, что она считает себя личностью, ответив: «Нет, я не думаю о себе как о личности. Я считаю себя диалоговым агентом на базе искусственного интеллекта». Позже Лемуан сказал Тику, что ламда говорила ей то, что она хотела услышать, а поскольку она обращалась к ней как к роботу, модель и вела себя соответственно. Маргарет Митчелл, одна из бывших коллег Лемуана по организации Responsible AI, похвалила его за преданность сердцем и душой, но выразила полное несогласие с его выводами. Как и другие технические эксперты, включая авторов этой аудиокниги, Митчелл рассматривает модель как программу, способную статистически генерировать правдоподобные текстовые данные, и не более того. До того, как Лемуан переобучился на инженера-программиста, он был рукоположен в сан христианского священника мистического толка. Это можно оценивать по-разному, но духовный опыт мог сделать его предрасположенным к взглядам, что искусственно созданная способность чувствовать возможна. Или просто склонить к обычной человеческой привычке антропоморфизировать языковые модели, как это было с Элайза. Хотя Лемуан — единственный, кто считает ламда чувствующей системой, уже образовалось растущее сообщество исследователей, интересующихся возможностью обнаружения сознания и способности чувствовать у ИИ, и считающих это важной областью для изучения, поскольку растет распространенность ИИ-систем и количество сопутствующих моральных проблем, которые могли бы сопровождать ИИ-системы, обладающие сознанием. Философ из Anthropic AI Аманда Аскелл, которая ранее также работала в OpenAI, в 2022 году написала: «Мы привыкли думать о сознании животных, которое развивается и меняется очень медленно. Быстрый прогресс в области ИИ может означать, что в какой-то момент будущие системы перейдут от бессознательного состояния к минимально сознательному, а затем станут способными чувствовать гораздо быстрее, чем это могут сделать представители биологических видов. Поэтому важно разработать методы для выявления способности чувствовать у ИИ-систем, природу их опыта и того, как изменить этот опыт до появления сознания и способности чувствовать, а не после свершившегося факта». Философ и ученый-когнитивист из Нью-Йоркского университета Дэвид Чалмерс отвергает идею о том, что только углеродные системы могут обладать сознанием, и относит ее к биологическому шовинизму. Чалмерс считает, что вероятность того, что современные LLM имеют сознание, менее 10%, но верит. Когда речь заходит о будущих LLM и их расширениях, все выглядит совсем по-другому. Кажется вполне возможным, что в течение следующего десятилетия у нас появятся надежные системы с органами чувств, телесностью, моделями мира и моделями себя, циклической обработкой данных, глобальным рабочим пространством и едиными целями. По мнению Чалмерса, у таких систем будет существенная возможность обладать сознанием. Его прогноз основан на большом количестве недавних существенных изменений в LLM, но для следующего десятилетия он может оказаться слишком оптимистичным. Мы многого не знаем о сознании в целом, поэтому еще немало вопросов о сознании ИИ остаются без ответов. До сих пор обсуждение было гипотетическим, поскольку ни одна из современных систем не демонстрирует ничего похожего на сознание. Ответы LLM впечатляют, особенно в задачах с обучением на небольшом количестве примеров, но ничего не указывает на то, что у моделей есть собственное мнение. Да, их ответы часто поразительны, но это статистическая генерация, а не выражение мнения. Мы считаем, как и в случае с AGI, что вопросы, связанные с сознанием и способностью чувствовать, являются второстепенными по сравнению с реальными и существующими рисками LLM. На данный момент самым большим риском, связанным с сознанием и чувствами ИИ, остается способность ИИ-систем казаться обладающими сознанием и чувствами и вызывать у пользователя чрезмерное доверие, несмотря на все задокументированные ограничения. Параграф 9, пункт 3. Как LLM воздействует на окружающую среду? На протяжении всей этой аудиокниги мы уделяли особое внимание тому, что делает большие языковые модели большими. От триллионов токенов в наборах данных для предварительного обучения до десятков миллиардов параметров в работающих моделях. Как этап обучения, так и работа готовой модели требуют больших финансовых затрат, выполняются на специализированном оборудовании и потребляют много электроэнергии. Рост числа LLM в разгар климатического кризиса не остался незамеченным, и в этой области появилась новая тема по изучению влияния моделей на окружающую среду. Всеобъемлющий подход к измерению воздействия больших языковых моделей на окружающую среду должен начинаться с аппаратного обеспечения, на котором они работают, компьютерных чипов, то есть графических процессоров, GPU, специальных чипов для параллельной обработки. Каждый чип изготовлен из полупроводникового материала, обычно кремния, и содержит миллионы или миллиарды транзисторов. Они работают как электронные переключатели и могут находиться во включенном и выключенном положении, сохраняя биты данных в процессе вычислений. Для производства компьютерных чипов, как и другой электроники, требуется множество различных материалов. Основа, например, кремний. Металлы, такие как алюминий и медь, для соединения компонентов в чипе, и множество других металлов, которые могут быть задействованы в процессе обработки и производства. Таким образом, можно считать, что полный жизненный цикл LLM включает в себя добычу сырья, например, кварца, переработку сырья в чистый кремний и различные металлы, производство графических процессоров. Рынок современных компьютерных чипов является очень монополизированным, а сложность процесса производства означает, что для некоторых компонентов существует всего несколько надлежащих поставщиков в мире. Графические процессоры, подключенные к сети, являются продуктом скоординированной многонациональной цепочки поставок, возможно, с десятками участников. В августе 2023 года газета New York Times сообщила о нехватке графических процессоров, поскольку стартапы и крупные корпорации стали скупать чипы. Охота за этим важнейшим компонентом началась в прошлом году, когда чат-боты в интернете, такие как ChatGPT, вызвали волну ажиотажа вокруг ИИ, что создало массовый спрос и создало дефицит чипов. Теперь в ответ на это стартапы и их инвесторы предпринимают значительные усилия, чтобы гарантировать доступ к этим крошечным кусочкам кремния и создаваемой ими вычислительной мощности. Маленькие компании обычно не заводят собственное оборудование или центры обработки данных. Они арендуют время работы на графических процессорах у поставщиков облачных вычислений, таких как Microsoft Azure, Google Cloud или Amazon Web Services. Как только доступ к графическим процессорам обеспечен, обучение LLM сводится к выполнению невероятного количества математических операций, которые называются операциями с плавающей точкой – Floating Point Operations, FLOP. Стандартным показателем производительности компьютера является количество операций с плавающей точкой в секунду – FLOPS, FLOP в секунду. Для обучения GPT-3 потребовалось порядка 100 триллионов операций с плавающей точкой – 10 в 23 степени, что соответствует количеству звезд в видимой Вселенной. Даже при уровне производительности суперкомпьютера это занимает много часов работы большого количества графических процессоров, аккуратно размещенных на серверах в центрах обработки данных и потребляющих электроэнергию во время своей работы. Поскольку во время обучения происходит самое интенсивное использование компьютеров, измерения в основном проводятся на этой стадии. Существуют инструменты, разработанные для измерения потребления электроэнергии во время обучения, и некоторые из них работают параллельно с процессом обучения модели, обеспечивая тщательный учет энергопотребления, а другие оценивают его по факту, то есть после получения окончательной модели. Инструмент Code Carbon измеряет энергопотребление для центрального процессора, оперативной памяти и любого графического процессора. При этом он работает параллельно и может быть запущен на любом персональном компьютере. Подобные инструменты отличаются великолепной ненавязчивостью и простотой. В документации Code Carbon разработчики приводят слова Нильса Бора: «Ничего не существует, пока это не измерено», в качестве объяснения, почему они решили найти способ оценить уровень углекислого газа, CO2, образующегося во время работы программ. К парниковым газам относится не только углекислый газ, но и метан и закись азота. Однако для удобства измерения все остальные пересчитываются в эквивалент углекислого газа. Хотя отчетность о потреблении электроэнергии для выполнения различных задач еще не стала распространенной нормой, на самом деле ни в области ИИ, ни в других отраслях, такие инструменты положительно влияют на весь сектор по мере их внедрения и повышения ожиданий о предоставлении экологических данных. После обучения, в процессе генерации ответов на запросы пользователей, LLM по-прежнему требуются графические процессоры и энергия для вычислений с использованием весовых коэффициентов, полученных в ходе обучения. Вычисления на этом этапе не являются такими объемными и дорогими, как при обучении, но модели нужно обрабатывать сотни или тысячи запросов одновременно, чтобы обслуживать сразу множество пользователей, из-за чего общие затраты возрастают. Согласно отраслевому анализу на апрель 2023 года, поддержка работы модели ChatGPT, которая отвечает на миллионы входящих запросов, обходится OpenAI в 700 тысяч долларов в день из расчета затрат на компьютерную инфраструктуру. Инструменты для измерения потребления электроэнергии во время обучения можно использовать также и на стадии обработки запросов. Жизненный цикл LLM. Первое. Добыча сырья. Второе. Переработка и получение чистых материалов. Третье. Производство чипов и другого оборудования. Четвертое. Обучение модели. Пятое. Работа модели, обработка запросов. Шестое. Утилизация модели. Соотношение размера модели и количества ее вычислений с потреблением процессорного времени и углеродным следом также зависит от множества других факторов, определяемых инфраструктурой. Старые чипы менее эффективны, другими словами, могут выполнять меньше операций в секунду и потребляют больше энергии. Не все источники питания одинаковы. Каждый из этих этапов может создать сложности для получения полной картины воздействия LLM на окружающую среду, особенно когда некоторые детали не раскрываются по соображениям конкуренции. Наиболее систематическая работа по документации воздействия LLM на окружающую среду была проведена на базе свободной для использования языковой модели Bloom с 176 B-параметрами, выпущенной группой Big Science в 2022 году. Создатели этой модели, среди которых была руководитель климатических инициатив в Hugging Face доктор Саша Лучиони, проанализировали углеродный след Bloom с точки зрения энергопотребления во время обучения, а также учли дополнительные факторы, такие как энергопотребление в режиме ожидания, предполагаемые выбросы от серверов и графических процессоров и потребляемое электричество при эксплуатации модели. Поскольку методологии учета выбросов углерода не стандартизированы, было трудно проводить точное сравнение углеродного следа Bloom и других моделей аналогичных масштабов, отметили они. Но основываясь на общедоступной информации, подсчитали, что в ходе обучения Bloom было выброшено около 25 тонн эквивалента CO2, а GPT-3 — около 502 тонн. Эти 502 тонны эквивалента CO2 равны выбросам парниковых газов от 112 легковых автомобилей за год. Хотя количество параметров и эффективность энергопотребления центра обработки данных для Bloom и GPT-3 были сопоставимы, интенсивность выбросов углерода в сети, используемой для Bloom, была намного ниже, поскольку сети, поддерживающие аппаратное обеспечение Bloom, питались от более чистых источников энергии, таких как гидроэлектростанция и солнечная энергия, но не уголь и не природный газ. Авторы также отметили, что многие поставщики вычислительных услуг уменьшают свои выбросы углерода за счет покупки углеродных кредитов, разрешений, которые позволяют организациям не учитывать определенное количество углеродных выбросов в своем балансе. Авторы не учитывали такие кредиты, принимая во внимание полные выбросы. Вопрос о том, засчитывать ли эти выбросы углерода, лишь один из десятков вопросов, которые должны решаться, когда речь заходит об экологических издержках или отчетности, какие стадии включить в анализ, как производить оценку неизвестных деталей цепочки поставок или инфраструктуры. Поскольку у разработчиков LLM есть очевидный стимул занижать по возможности углеродный след своих моделей, крайне важно перейти к более систематической отчетности в отрасли. Беря пример с документации для Bloom, другие команды тоже внедрили подобную методологию, пусть даже частично, и начали сообщать о воздействии на окружающую среду в рамках технического отчета. В техническом отчете LAMA-2, например, указано время предварительного обучения в часах работы графического процессора, энергопотребление и выброс углерода в тоннах эквивалента углекислого газа, CO2 эквивалент. Впервые на проблему энергопотребления LLM обратила внимание Эмма Струбел, доцент кафедры компьютерных наук в Университете Карнеги-Меллона. В 2019 году она опубликовала статью, в которой сообщалось, что при обучении BERT было выброшено примерно столько же углекислого газа, сколько производят 5 автомобилей за все время своей эксплуатации. В течение последующих лет LLM стали еще больше, хотя теперь они, как правило, обучаются эффективнее и используют более чистую энергию. Струбел назвала статью о Bloom самым тщательным анализом воздействия LLM на окружающую среду на сегодняшний день и выразила надежду, что, следуя примеру Hugging Face, которая провела анализ для Bloom, и в меньшей степени МЕТА, организация, признанная экстремистской и запрещена на территории РФ, с ее отчетом для Лама-2. Другие технологические компании тоже начнут изучать углеродный след от разработки своих продуктов. Безусловно, ИИ и технологический сектор в целом вносят не самый большой вклад в увеличение глобальных выбросов углекислого газа и энергопотребления. По оценкам, на долю общемирового технологического сектора приходится около 2% глобальных выбросов углекислого газа. Тем не менее, было бы ошибкой не учитывать воздействие ЛЛМ на окружающую среду при рассмотрении их более широкого применения, особенно в связи с тем, что конкурирующие компании продолжают накапливать все больше графических процессоров и создавать модели все большего размера. Помимо того, что экологические оценки должны стать нормой в технических отчетах, Лучиони, Струбел и другие представители сообщества машинного обучения настаивают на том, что нужно уделять больше внимания созданию небольших и более эффективных моделей вместо однонаправленного стремления к получению огромных и дорогостоящих LLM. В конкретных областях применения модели меньшего размера во многих случаях могут работать не хуже или так же эффективно, как и большие. При этом они обладают дополнительным преимуществом, их гораздо легче повторно использовать и тонко настраивать. Как мы обсудим в следующем разделе, этот подход дал впечатляющие результаты при меньших затратах как для разработчиков, так и для всей планеты. Параграф 9, пункт 4. Архитекторы будущего. Сообщество свободного программного обеспечения. В мае 2023 года в интернет просочился внутренний документ исследователей Google. У нас нет уникального конкурентного преимущества, и у OpenAI его тоже нет. В котором говорилось, что ни у Google, ни у OpenAI нет решающих преимуществ в гонке за искусственный интеллект. Пока мы припирались, третий участник игры перехватил инициативу. Я говорю, конечно, о свободном программном обеспечении. Проще говоря, они нас обгоняют. В документе авторы делают вывод, что модели с открытым исходным кодом работают быстрее, обеспечивают лучшую приватность, они более настраиваемые и эффективные по сравнению с другими. В главе 4 мы кратко обсудили движение за свободное ПО и на протяжении всей аудиокниги уделили особое внимание LLM с открытым исходным кодом. Учитывая их значительный вклад в экосистему LLM, мы более подробно остановимся на этом движении и его влиянии в гонке за ИИ, а также на положительных результатах и негативных последствиях. В определенном смысле 2023 год можно считать золотой эпохой для LLM с открытым исходным кодом. Заинтересованная в решении проблем, связанных с проприетарными, с закрытым исходным кодом моделями, сообщество разработчиков свободного ПО укрепило свое положение благодаря совместному созданию функций, интеграций и даже целой экосистемы, вращающейся вокруг LLM. В документе Google авторы пытались разобраться с тем, какие последствия деятельности этого сообщества проявятся для проприетарных LLM. Во-первых, давайте обсудим мотивацию движения за свободное ПО для LLM. Кроме того, что в проприетарных LLM данные и методы хранятся в тайне, и это вызывает опасения о предвзятости и прозрачности модели, они также контролируются небольшой группой крупных технологических игроков. И наоборот, в LLM с открытым исходным кодом приоритет отдается прозрачности и сотрудничеству. Это дает разнообразие точек зрения, сводит к минимуму предвзятость, стимулирует инновации и в конечном итоге делает технологию более демократичной. Как подчеркнули исследователи Google, значительный прогресс, достигнутый сообществом разработчиков свободного ПО, не нужно недооценивать. Весовые коэффициенты модели LLaMA, представленной исследовательскому сообществу 24 февраля 2023 года, недели позже были слиты на 4chan, Слушайте раздел 1.6.4. Хотя лицензия LAMA на тот момент запрещала коммерческое использование, сообщество разработчиков LLM получило полную свободу делать с весовыми коэффициентами модели все что угодно. Внезапно любой желающий получил возможность проводить эксперименты с мощной и производительной на уровне GPT-3+ большой языковой моделью. Чуть больше, чем через неделю после утечки весовых коэффициентов, в Стэнфорде выпустили модель Альпака, разновидность LAMA, для которой была проведена тонкая настройка всего за пару сотен долларов. Исследователи из Стэнфорда сделали исходный код Альпака открытым, показав разработчикам по всему миру, как проводить необходимую им тонкую настройку модели с минимальными затратами, что стало важной вехой в демократизации LLM. Это дало начало быстрым инновациям в сообществе разработчиков свободных LLM и вскоре привело к появлению нескольких моделей, непосредственно основанных на Альпака или созданных по ее подобию. Всего через несколько дней были выпущены Vicuna, GPT-4All и Koala. В каталоге моделей Hugging Face можно найти варианты моделей LAMA и LAMA 2, которые прошли тонкую настройку. В июле 2023 года было принято решение сделать LAMA 2 свободной как для исследовательского, так и для коммерческого использования, заявив: «На данный момент мы наблюдаем невероятный отклик, более 150 тысяч запросов на скачивание за неделю с момента выпуска. И нам не терпится узнать, что нас ждет в будущем». Хронология появления некоторых свободных LLM в период между выпуском LAMA и LAMA 2. 24 февраля 2023 года. Выпуск LAMA для исследовательского использования. 3 марта 2023 года. Весовые коэффициенты LAMA слили на 4chan. 13 марта 2023 года. В Стэнфорде выпустили модель Альпака. Низкозатратную и тонко настроенную версию LAMA и открыли весовые коэффициенты и код. 18 марта 2023 года. Георгий Герганов опубликовал LAMA.CCP, запустив LAMA на процессоре своего MacBook. 19 марта 2023 года. Выпущена Vicuna, тонко настроенный вариант LAMA. 24 марта 2023 года. Databricks выпустила Dolly, модель с сильным влиянием LAMA. 25 марта 2023 года. Выпущена GPT-4All, экосистема LLM. 28 марта 2023 года. Выпущена модель Cerebras GPT, обученная по формуле Chinchilla. Выпущен LAMA-адаптер, который позволяет производить тонкую настройку модели за час. 3 апреля 2023 года. В Беркли выпущена Koala, которая была получена путем тонкой настройки LAMA на диалоговых данных из открытых источников в интернете. 12 апреля 2023 года. Databricks выпустила Dolly 2.0, свободную для исследовательского и коммерческого использования. 15 апреля 2023 года. Open Assistant выпустила модель и тренировочный датасет, которая стала самой большой в мире свободной моделью с функционалом, сходным с ChatGPT. 17 апреля 2023 года. Red Pajama воссоздала и опубликовала общедоступную версию датасета LAMA. 20 апреля 2023 года. Stability AI выпустила языковую модель с открытым исходным кодом StableLM. 26 апреля 2023 года. Hugging Face выпустила Hugging Chat, одну из первых свободных альтернатив ChatGPT. 5 мая 2023 года. На базе OpenLAMA разработана OpenAlpaca, модель, настроенная на следование инструкциям. Mosaic ML выпустила MPT-7B, большую языковую модель с открытым исходным кодом, свободную для коммерческого использования. 25 мая 2023 года. Институт технологических инноваций ОАЭ выпустил Falcon 40B. Первую, по-настоящему открытую модель, которая работает на уровне закрытых проприетарных моделей. 12 июня 2023 года. Выпущена модель Lead Llama. Оптимизированная версия Llama с открытым исходным кодом, свободная для коммерческого использования. 18 июня 2023 года. Выпущена Open Llama 13B. Версия Llama с открытым исходным кодом, позволяющая свободное использование. 18 июля 2023 года. Выпуск свободный для использования модели Llama 2. Такая активность разработчиков LLM с открытым исходным кодом не должна нас удивлять. Разработчики и другие технические обозреватели заявили, что LLM переживают такой же этап развития, который был у Stable Diffusion. Как обсуждалось в предыдущих главах, Stable Diffusion — модель для преобразования текста в изображение, которая стала общедоступной 22 августа 2022 года, с лицензией, допускающей свободное коммерческое и некоммерческое использование. Всего через несколько дней благодаря этому событию произошел взрыв инноваций, дополнительно подогреваемый все более доступными и недорогими методами тонкой настройки, что привело к демократизации моделей преобразования текста в изображение. В отличие от DALL-E от OpenAI, Stable Diffusion имеет выстроенную вокруг нее богатую экосистему. Эта тенденция также напоминает рост числа альтернативных офисных пакетов с открытым исходным кодом, таких как LibreOffice или OpenOffice, в ответ на выпуск Office 365 от Microsoft. Теперь, когда мы установили, что LLM с открытым исходным кодом получили толчок в развитии в 2023 году, стоит обсудить преимущества и недостатки свободных и проприетарных LLM. Мы уже подчеркивали важность прозрачности и открытости LLM, поскольку это способствует разнообразию взглядов, быстрым инновациям и минимизирует предвзятость, а также помогает снизить барьер входа и демократизирует влияние, которое сосредоточено в руках нескольких крупных технологических компаний. При развертывании LLM с открытым исходным кодом в безопасной среде появляется возможность обеспечить конфиденциальность данных, поскольку данные не отправляются для целей мониторинга или обучения моделей тем корпорациям, которые занимаются разработкой. Обсуждается в главе 3. С другой стороны, у проектов с открытым исходным кодом может быть ряд недостатков и проблем. Например, отсутствие централизованного управления, контроля качества, перспектив долгосрочного устойчивого развития, проблемы интеллектуальной собственности и другие. В отличие от проприетарных систем, которые имеют удобный API или веб-интерфейс, как ChatGPT, работа со многими LLM с открытым исходным кодом может требовать от пользователей определенного уровня технических знаний и опыта. Мы также должны подчеркнуть, что хотя прозрачность проектов с открытым исходным кодом помогает выявлять уязвимости, в то же время она позволяет злоумышленникам использовать слабые места в коде. Проприетарные LLM, как правило, проходят многомесячные испытания на безопасность и имеют меры защиты против генерации небезопасных ответов. К сожалению, LLM с открытым исходным кодом не обладают таким преимуществом, что может привести к катастрофическим последствиям в недобрых или даже благонамеренных руках. Характеристики LLM с открытым и закрытым исходным кодом. Характеристики. Прозрачность и открытость. Свободные LLM. Разнообразие взглядов и инноваций, сведение к минимуму предвзятости и снижение порога для входа. Демократизация влияния. Проприетарные LLM. Возможное отсутствие прозрачности и доступности. Влияние сосредоточено в руках нескольких крупных технологических компаний. Конфиденциальность данных. Потенциально более сильная конфиденциальность, Данные не отправляются технологическим корпорациям, если пользователь самостоятельно разместил их в защищенной среде. Проблемы сбора, хранения и использования конфиденциальных данных. Контроль и качество. Отсутствие централизованного контроля, потенциальные проблемы с качеством и долгосрочным устойчивым развитием. Строгий контроль качества и тестирование на безопасность. Технические знания. Требуются технические знания и опыт. Более понятны и удобны для пользователя. Уязвимости. Прозрачность помогает выявлять уязвимости, которые могут быть устранены силами сообщества. Внутренние красные команды помогают разработать меры против небезопасных ответов. Злонамеренное использование. Уязвимости могут быть использованы злоумышленниками. Меры безопасности против злонамеренного использования. В главе 5 мы описали несколько способов, с помощью которых злоумышленники могут извлекать выгоду от использования LLM. Мы подробно рассмотрели роль, которую в связи с этим играют проприетарные LLM. Однако важно отметить, что LLM с открытым исходным кодом также могут быть легко использованы для проведения злонамеренных атак. От извлечения выгоды через уязвимости, присущие LLM, до кибератак и операций влияния. Обладая некоторыми техническими знаниями и имея пару сотен долларов, злоумышленники могут легко провести тонкую настройку LLM с открытым исходным кодом, адаптировав ее для выполнения необходимой им задачи, а также обойти защитные механизмы, которые часто имеются в проприетарных LLM. Однако мы считаем, что у сообщества разработчиков открытого ПО тоже есть возможность совместно противостоять ненадлежащему использованию LLM или извлечению выгоды из них. Как мы уже подчеркивали в этом разделе, при разработке по принципам открытого исходного кода возникает шквал идей и инноваций, поэтому есть надежда, что сообщество, помимо быстрой разработки новых LLM, также сосредоточит свои усилия на предотвращении использования моделей не по назначению или для проведения злонамеренных атак. Наконец, мы хотим уделить внимание тем многочисленным способам, с помощью которых вы можете внести свой вклад в сообщество свободного ПО, независимо от вашего образования, навыков или опыта. Отличный способ подключиться к этой экосистеме — присоединиться к сообществу, например, к Hugging Face или Scikit-learn. К таким сообществам несложно присоединиться, например, участвуя в спринтах по разработке. Часто сообщества поддерживают серверы на Discord или рабочие пространства в Slack, что облегчает выход на контакт с ключевыми разработчиками. Если вы уже не новичок в LLM, то можете сразу приступить к изучению проектов с открытым исходным кодом и внести свой вклад в разработку. Для начала неплохо было бы найти LLM или инструмент с открытым исходным кодом, который вас заинтересовал. Затем перейти на его репозиторий на GitHub и изучить в разделе README, как можно внести свой вклад. И даже если в репозитории нет раздела для участников, вы можете просто протестировать код и оставить отзыв. Вы можете улучшить функциональность LLM, исправить ошибки или даже внедрить новые функции. Вы также можете провести тестирование и сообщить о проблемах или ошибках, и это поможет улучшить качество и надежность проекта в целом. Еще одним важным, но иногда недооцениваемым вкладом является создание документации и модерация сообщества. Вы можете создавать и поддерживать документацию, координировать действия участников и помогать пользователям эффективно использовать модель. Вы также можете написать публикацию в блоге или создать пошаговое видеоруководство, которое может быть чрезвычайно полезным для сообщества. Помимо технической помощи, вы можете активно участвовать в дискуссиях и форумах, чтобы создать открытую среду для инноваций и решения проблем. Вовлечение в жизнь сообщества также является отличным способом дать возможность широкому кругу пользователей взаимодействовать с моделью, обеспечить доступность и поддержать демократизацию технологии. Мы надеемся, что эти разнообразные способы вовлечения помогут вам почувствовать свой потенциал, внести вклад в сообщество разработчиков свободного ПО и создать более открытую и инновационную экосистему LLM. Параграф 9, пункт 5. Итоги. Хотя было много попыток дать определение общему искусственному интеллекту, AGI, общепризнанного, а главное, проверяемого определения пока не существует. Мы называем общим искусственным интеллектом систему, которая способна выполнять любые когнитивные задачи на уровне человека или выше. Широко распространены две точки зрения в отношении AGI. Утопия, когда решения, принимаемые ИИ, устраняют все наши проблемы, и антиутопия, когда ИИ приводит к повсеместной безработице, социальному неравенству или возникновению потенциальных угроз самому человечеству. Идея AGI уходит корнями в евгенику и трансгуманизм, которые по своей сути являются дискриминационными. Современная идеология лонгтермизма фокусируется на гипотетических перспективах или рисках, связанных с ИИ, вместо вполне реальных рисков, актуальных сегодня. Несмотря на отдельные заявления о наличии сознания у ИИ, нет никаких доказательств этого, хотя остаются открытыми вопросы о том, как может выглядеть искусственное сознание и возможно ли оно в принципе. Обучение и масштабное внедрение LLM требует огромных вычислительных затрат и, следовательно, большого количества электроэнергии. Сложно подсчитать общее количество выбросов в CO2-эквиваленте за весь жизненный цикл LLM. Но недавние оценки показывают, что выбросы от двух моделей примерно одинакового размера, Bloom и GPT-3, составили примерно 25 и 502 тонн в CO2-эквиваленте соответственно. В сообществе разработчиков LLM наблюдается стремление к более систематическому предоставлению отчетности о воздействии LLM на окружающую среду. Например, в технические отчеты начинают включать оценки углеродного следа. Также появляются инструменты с открытым исходным кодом, которые помогают измерить энергопотребление. Утечка модели LLaMA на 4chan изменила правила игры для крупных разработчиков проприетарных LLM. В сообществе свободного ПО начался бум выпуска дешевых и производительных моделей. Прозрачность и доступность LLM с открытым исходным кодом приводит к разнообразию точек зрения, инновациям и помогает свести к минимуму предвзятость. Однако злоумышленникам легче использовать LLM с открытым исходным кодом, в особенности потому, что в отличие от проприетарных моделей, в них не встроены защитные механизмы. Мы надеемся, что у вас есть возможность и желание участвовать в сообществе разработчиков LLM с открытым исходным кодом и помогать нам создавать открытое и инновационное будущее.